Глава 16. Никки, Кара и Ричард наскоро пообедали в маленькой столовой. Джамила, управляющая заведением, еще одна партнерша Ицхака, получила от него указание устроить им царский прием. Круглолицая разбитная хозяйка предложила приготовить все, что они пожелают. Но Ричард не хотел, чтобы вокруг них суетились, к тому же разогретая баранья похлебка, оставшаяся от обеда, позволяла им справиться с едой поскорее и сразу залечь спать. Джамила явно расстроилась от того, что ей не представился шанс блеснуть кулинарным мастерством. Но по сравнению с тем, как они питались в походе, миска горячей жирной похлебки и свежий с хрустящей корочкой хлеб, обильно нагруженный маслом, показались Ричарду самым роскошным лакомством в жизни. Если бы его так не донимали тревожные мысли, он еще больше насладился бы обедом. Войдя в свою комнату, Ричард с радостью увидел там умывальник с тазом, кувшином и всеми прочими принадлежностями. Конечно, ванна была бы лучше, но все-таки здесь можно вымыться перед сном. Он запер дверь на засов, хотя в этой маленькой гостинице мог чувствовать себя в полной безопасности. Снаружи и внутри гостиницы поставили стражу, и даже по улицам, прилегающим к зданию, расхаживали караулы. Ричард не думал, что стоит отвлекать от дел так много людей, но Виктор и другие горожане настаивали на повышенной бдительности, ведь вражьи войска были совсем неподалеку. В конце концов, ценя возможность мирно и тихо выспаться, Ричард перестал возражать. Он так вымотался, что едва держался на ногах. Все суставы ныли от долгой ходьбы по бездорожью. Неожиданная встреча с народом на площади Свободы потребовала сильнейшего напряжения чувств, и теперь он был совершенно опустошен. Ричард сбросил с плеч мешок. Уронив его на пол в изножье узкой кровати, подошел к умывальнику и стал плескать водой в обветренное лицо. Прикосновение прохладной воды показалось ему настоящим блаженством. Он знал, что Кара и Никки нуждаются в отдыхе не меньше, чем он сам, и потому настоял, чтобы каждый спал в своей комнате. Женщины, разумеется, намеревались разместиться вместе с Ричардом, чтобы присматривать за ним и быть на всякий случай рядом. Он представил себе, как обе они будут стоять, скрестив руки у его постели, пока он будет спать, и решительно отказался. Пришлось доказать, что на втором этаже с ним ничего не случится, тем более при наличии такой охраны. Они сдались, но неохотно, и лишь после того, как он напомнил, что отдохнувшие и свежие, они будут ему более полезны. Виктор пообещал навестить Ричарда и Кару, проводить их рано утром. Ицхак уверил их, что лошади будут стоять наготове в конюшне задолго до этого. И Виктор, и Ицхак сожалели об его отъезде, но понимали, что иначе нельзя. Ни один из них не спросил, куда он направляется. Видимо, им было неловко говорить о женщине, в существование которой они не верили. Он уже заметил, как отдаляются от него люди, если он упоминал при них о Кэлен. Из высокого окна перед Ричардом открывался захватывающий вид на статую сильной духом в долине у подножия холма, на котором стояла гостиница. Фитиль лампы был прикручен и не мешал рассматривать беломраморную фигуру в кольце огней, горящих в чашах на высоких железных опорах. Ему припомнилось, как много раз смотрел он с этого самого склона на строящийся дворец императора Джеганя. Казалось, будто теперь он оказался в совсем ином мире, неизвестном, устроенном по каким-то своим законам. Может, он и в самом деле теряет рассудок? Никки, занявшая комнату на нижнем этаже у входной двери, наверное, не могла видеть статую. Но у Кары, поселившейся в соседней с ним комнате, перед глазами был тот же вид. Интересно, любуется ли она и какие мысли вызывают у нее созерцание статуи? Ричард не мог понять, почему она лишь урывками вспоминает историю создания статуи. Не помнит, как много эта работа значила для него и для Кэлен. Может, и она тоже чувствует, что живет не своей жизнью или сомневается в собственном рассудке? Если поначалу у Ричарда еще оставалась слабая надежда, что жители Алтурранга припомнят Кэлен, Теперь ему стало окончательно ясно, что непостижимой забывчивостью страдают не только те, кто находился рядом с нею, когда она исчезла. Значит, какова бы ни была причина недуга, он успел распространиться широко. Ричард прислонился к стойке умывальника и, прикрыв глаза, покрутил головой. Шея и плечи еще не отошли от тяжести ноши, которую он почти не снимал несколько дней, пробираясь по густым, бесконечным лесам. Во время этого трудного и спешного похода даже разговоры давались с трудом. Когда он зажмурился, перед ним вновь замелькали бесконечные ряды однообразных стволов. Казалось, ноги все еще продолжали шагать. Так славно, что можно наконец остановиться. Зевая, Ричард стянул через голову перевязь и пристроил меч истины на стуле рядом с умывальником. Сбросил рубашку и швырнул ее на постель. Мелькнула мысль, что хорошо бы постирать вещички, но он слишком устал. Ему хотелось только помыться и рухнуть на кровать. Намылившись мягкой мочалкой, он снова подошел к окну. Ночь была тихая, не считая беспрестанного стрекота цикад. Он не смог отказать себе в желании еще раз взглянуть на статую. Она так напоминала Кэлен, что сердце его сжималось от боли. Ему приходилось делать усилия, чтобы не думать, с какими ужасами она могла столкнуться, какую боль, быть может, терпит. Пытаясь отвлечься, он постарался вспомнить улыбку Кэлен, ее зеленые глаза, тепло ее рук, обнимающих его, вкус поцелуев. Он должен найти ее. Он окунул мочалку в воду, выжал ее и следил, как грязная вода стекает в таз. Тут он заметил, что руки его трясутся. Он должен найти ее. В новой попытке думать о другом, Ричард уставился на таз и стал изучать цветочный орнамент, вьющийся по краю. Гирлянды были синие, а не зеленые. Наверное, их подбирали в тон синим цветам, нарисованным по трафарету на стенах. Такие же синие цветочки были и на простеньких занавесках, и на покрывале кровати. Ицхак очень постарался превратить свою гостиницу в уютный и привлекательный уголок. Внезапно вода в тазу, неподвижная, как лесной омут, безо всякой видимой причины пошла кругами. Ричард замер, не сводя с нее глаз. Круги расходились правильными волнами. И тут все здание содрогнулось с глухим грохотом, будто сверху упало что-то тяжелое. Оконное стекло со звоном треснуло и осыпалось мелкими осколками. Потом почти сразу с дальнего конца дома понесся приглушенный звук ломаемого дерева. Ричард застыл, согнувшись, с широко раскрытыми глазами, не в силах понять, что происходит. Сперва он подумал, что на дом упало большое дерево, но сразу же вспомнил, что в окрестностях нет больших деревьев. Мгновение спустя после первого сотрясения раздался новый удар. На этот раз громче, ближе. Дом зашатался. Трещала раздираемая в щепки древесина. Ричард посмотрел вверх, боясь, что потолок может рухнуть. Еще быстрее третий удар потряс дом до основания. Доски и балки хрустели, скрипели, визжали, будто живые существа, раздираемые заживо. Бум, хрум, все громче, все ближе. Ричард оперся ладонью о пол, стараясь удержать равновесие, когда дом содрогался от чьей-то чудовищной поступи. Что-то быстро продвигалось сюда с дальнего конца здания. Бум, хрум, совсем близко. Ночную тишину разорвали пронзительные вопли. Полы тряслись. Вода из таза выплеснулась через край, расписанный синими гирляндами. Звуки ломаемых стен слились в единый непрерывный грохот. Вдруг стена, слева от Ричарда, стена смежной комнаты, где отдыхала Кара, выпятилась внутрь и словно взорвалась с оглушающим шумом, подняв облака пыли. Что-то черное, огромное, едва вмещавшееся в комнату, протиснулось сквозь стену, раскидывая во все стороны куски штукатурки и обломки дранки. От напора воздуха дверь сорвалась с петель. Разлетелись вдребезги остатки стекол и наличники окна. Расщепленные куски досок, длинные и зазубренные, разлетелись по комнате. Один проткнул стул, где лежал меч, другой воткнулся в противоположную стену. Меч отлетел в сторону, и дотянуться до него не удалось. Одна деревяшка так саданула Ричарда по ноге, что он упал на одно колено. Живая тьма гнала перед собой обломки. Все летело, кружилось, заслоняя свет и создавая нереальные вихрящиеся сумерки. Леденящий ужас сковал Ричарда. Тяжело дыша, он с трудом поднялся на ноги и увидел, что дыхание его вырывается, будто на морозе, облачком холодного пара. Тьма, подобная смерти, надвигалась. Ричард глубоко вдохнул, но воздух впился в легкие, будто ледяные иглы. От боли горло перехватило. Ричард знал, что жизнь и смерть балансируют сейчас на лезвии бритвы, на протяжении бесконечного мгновения. Собрав все силы, он бросился к окну, так как бросаются в полынью во льдах. Боком он коснулся непроницаемого сгустка тьмы и ощутил обжигающий холод. Выскочив из окна и вспомнив, что падать будет высоко, Ричард успел уже на лету ухватиться за раму, только левой рукой, зато намертво. От резкого движения тело раскачалось, и его приложило к стене дома с такой силой, что чуть дух не вышибло. Он повис, ушибленный этим ударом, пытаясь вдохнуть. Но влажный ночной воздух, словно в сговоре с тем жестоким холодом, что заставил его выброситься из окна, лишь усилил удушье. Краем глаза он заметил статую, озаренную живым пламенем светильников. Все такую же величаво спокойную, готовую принять вызов врага. И такова была сила, исходящая от нее, что Ричард наконец сумел вдохнуть, закашлялся, вдохнул еще и попытался найти опору для ног. Однако опоры не было. Глянув вниз, он увидел, что земля ужасно далеко. Судя по ощущениям, он вывихнул плечо. Вися на одной руке, он не решался отпустить раму, боясь при падении сломать ноги, а то и шею. Сверху из окна раздался такой пронзительный вой, что волосы встали дыбом, и каждый нерв отозвался резкой болью. Звук этот был столь мрачен, столь ядовит, столь ужасен, словно преграда, отделяющая потусторонний мир, прорвалась, и сам владетель мертвых явился среди живых. Затем доносящийся из комнаты вой перешел в прерывистый отчаянный вопль, полный искренней ненависти. Ричард осторожно глянул вверх и чуть не свалился. «Но лучше уж упасть», — подумал он, — «чем столкнуться с чудовищной тенью, вдруг появившейся в окне». Темное бестелесное нечто выливалось из разломанной рамы, словно дыхание зла. У него не было ни контура, ни формы, и все-таки Ричард отчетливо понял, что перед ним не просто злобная тварь. Это было воплощение самой смерти, вышедшей на охоту. Выскользнув из окна в ночь, тварь вдруг начала распадаться на тысячи дрожащих лоскутьев. Разлетаясь во все стороны, клочья холодной тьмы исчезали, таяли, растворялись в ночных тенях. Ричард все еще висел, тяжело дыша, не в силах пошевелиться, не сводя глаз с чернильного пятна, ожидая, что оно сейчас вновь возникнет у него перед лицом и разорвет на части. Все вокруг замерло в мертвом молчании. Тень смерти растаяла в глубинах ночи. Замолчавшие было цикады снова застрекотали. Их тоненькое пение волнами расходилось над долиной, словно они спешили о чем-то предупредить сильную духом. «Лорд Реал!» — закричали снизу. «Держитесь!» Человек в такой же шляпе с узкими полями, как у Ицхака, бросился за угол дома к входной двери. Ричард чувствовал, что дольше на одной руке висеть не сможет. Застонав от боли, он извернулся, ухитрившись другой рукой уцепиться за подоконник. Ноги его болтались в воздухе на опасной высоте. К счастью, сняв часть нагрузки с левой руки, он смог умерить боль. Он уже подтянулся грудью до края окна, когда в комнату влетели люди. Лампа, видимо, осталась под обломками, и ничего не было видно. Слышно было, как спасатели карабкаются, хрустя сапогами по обломкам, по кускам штукатурки, отбрасывая изломанную мебель и кашляя от известковой пыли. Сильные руки подхватили Ричарда под мышки, кто-то подцепил его за пояс, и так он, наконец, ввалился в обезображенную комнату. В почти полной темноте он не сразу определил, куда ступать, кто где стоит. «Вы это видели?» — еще не вполне отдышавшись, спросил Ричард. «Видели ту тварь, что вылетела из окна?» Послышались голоса с разных сторон. Все уверяли, что не видели ничего. «Сперва мы услышали шум, треск и как бьются окна», — сказал один из них. «Мне показалось, что дом вот-вот завалится целиком». Кто-то принес свечу и разжег фонарь. В теплом оранжевом свете открылась жуткая картина. Принесли еще один фонарь и еще. Сквозь облако пыли виднелись следы полного разгрома. Кровать была опрокинута. Умывальник торчал из пролома в дальней стене. На полу высилась груда мусора и обломков. В мерцающем свете Ричард разглядел почти круглую дыру в стене. Изломы досок по ее краю были обращены внутрь комнаты, указывая направление вторжения. Но удивляло не это, а размеры дыры. От пола и почти до потолка. То, что недавно было стеной, рассыпалось теперь по всему полу. Невозможно было понять, как тварь, проделавшая такую огромную брешь, смогла потом выскользнуть из окна. Ричард нашел свой меч, высвободил его из переломанных досок и уложил на подоконник, где его легко было найти при необходимости, хотя он вовсе не был уверен, что меч помог бы против неведомого чудища, прошедшего сквозь стену лишь для того, чтобы раствориться в ночи. Белая пыль оседала, покрывая все, и вещи, и одежду, и головы. Люди бродили, словно сборище кашляющих призраков. Ричард увидел, что и он сам покрыт пылью, но у него еще к тому же сочилась кровь из десятков мелких порезов. В сочетании с белой пылью кровь смотрелась жутковато. Он наскоро отряхнул от извести волосы, лицо и руки. Беспокоясь, не завалило ли кого-нибудь в соседних комнатах, Ричард взял фонарь у одного из стоящих рядом людей и взобрался на вершину кучи обломков. Высоко подняв фонарь, он осветил картину, потрясшую его, но не удивившую. Ведь он слышал и ощутил сотрясение, когда неведомая сила ломилась сквозь стены. Во всех стенах по прямой линии вплоть до конца дома зияли огромные дыры, такие же, как в комнате Ричарда. Сквозь круглое отверстие в дальней и наружной стене Ричард разглядел звезды. Он спустился, осторожно ступая по куче ломаных досок с острыми зазубринами. Под его весом обломки подались, и пришлось вытаскивать ногу из щели. Люди последовали за ним, покашливая, но храня полное молчание. Все с ужасом смотрели на разрушения, причиненные неведомым сгинувшим в ночи существом. Наконец, сквозь завесу клубящейся пыли, Ричард увидел Кару. Она стояла посреди комнаты спиной к нему в боевой стойке, с Эйджелом в руке, глядя вдаль на пролом в наружной стене. В темноте проплыл огонек, дрожащий над женской ладонью. Это явилась Никки. Влетев в комнату Ричарда сквозь дверной проем, она крикнула. «Ричард, с тобой все в порядке?» Он потер левое плечо, пошевелил левой рукой и отозвался с высоты кучи мусора. «Кажется, в порядке». Никки сердито пробормотала что-то и полезла к нему, не глядя, куда ставит ногу. «Вы поняли, что здесь произошло?» — спросил кто-то. «Не уверен», — сказал Ричард. «Кто-нибудь пострадал?» Люди переглянулись и ответили в разнобой. Вроде бы все, кого они знают, на месте и целы. Кто-то вспомнил, что другие комнаты верхнего этажа пустуют. «Кара!» — позвал Ричард, просунувшись в темную дыру. «Как ты там?» Кара не ответила и даже не шевельнулась. Она все еще стояла в той же позе. С возрастающей тревогой Ричард добрался до верха кучи и, упершись рукой в потолок, чтобы не потерять равновесие, проник в комнату Кары. Там царил еще больший разгром, ведь были пробиты две стены, хотя обломки второй упали в комнату Ричарда. Стекла из окон вылетели и здесь, но дверь уцелела и висела на своем месте, хотя и криво. Кара стояла точно на линии, соединявшей обе дыры, но ближе к комнате Ричарда. Обломки лежали повсюду вокруг нее, но благодаря костюму из плотной кожи она не пострадала от разлетавшихся щепок. «Кара!» — снова позвал Ричард, спускаясь по шаткой груди дерева и штукатурки. Кара по-прежнему не шевелилась, стоя в темноте, напряженно вглядываясь вдаль. Никки, одолев преграду, тоже пролезла в дыру и спрыгнула на пол, опершись на руку Ричарда. «Кара, что с тобой?» — сказала она, поднеся огонек к лицу Кары. Ричард поднял фонарь. Глаза Кары были широко открыты, однако она явно ничего не видела. Слезы оставили влажные дорожки на щеках, припудренных пылью. Она так и не изменила своей боевой стойки, но теперь, стоя рядом, Ричард заметил, что она дрожит всем телом. Он схватил ее за руку, но тут же испуганно отпрянул. Она была холодна, как лед. «Кара, ты нас слышишь?» Ники коснулась плеча Кары и тоже отдернула руку. Кара не отозвалась. Выглядела так, будто она и впрямь заледенела на месте. Ники осмотрела Мурцит, усилив свой огонек. Кожа ее казалась бледной до голубизны, но под слоем белой пыли трудно было о чем-то судить. Нужно было увести ее отсюда. Ричард попытался подхватить Кару на руки. Ощущение было такое, словно он прикоснулся к ледяной глыбе. Он подавил инстинктивное желание бросить ее, но тут же понял, что в одиночку с задачей не справится. Вывихнутая рука напомнила о себе резкой болью. Оглянувшись, он увидел белеющие в проломе лица. «Кто-нибудь, помогите мне поднять ее!» Люди полезли в дыру, поднимая новые тучи пыли. Света теперь стало достаточно, и Никки, загасив огонек, подошла вплотную к Мурцит. Горожане, сгрудившись в углу, молча следили за действиями чародейки. Сосредоточенно нахмурившись, она прижала ладони к вискам Кары и тут же, вскрикнув, отшатнулась. Свободной рукой Ричард удержал Никки за локоть, чтобы она не упала на кучу лома. «Милостивые духи!» – прошептала Никки, тяжело дыша, как от внезапной боли. «Что?» – спросил Ричард. «Что с ней?» Чародейка прижала руки к сердцу и еле выговорила. «Она едва жива!» Ричард подбородком указал на дверь. «Давай уведем ее отсюда». «Вниз!» — выдохнула Никки. «В мою комнату!» Ричард, забывшись, приподнял Кару на руки и чуть не уронил. Заметив, как он морщится от боли, люди подскочили и помогли. «Великий Создатель!» — воскликнул один из них, прикоснувшись к ее ноге. «Она же холодная, как сердце владетеля!» «Пойдем!» — сказал Ричард. «Помогите мне снести ее по лестнице!» Когда Кару подняли, тело ее обвисло, будто пустая оболочка. Кто-то распахнул настежь дверь. Ричард и его помощники, шаркая по мусору ногами, понесли Кару к выходу, потом по коридору по узкой лестнице ногами вперед. Ричард держал ее за плечи. Никки провела их к себе и поспешно раскрыла постель. Кару бережно уложили, и Никки тщательно укутала ее одеялами. Голубые глаза Кары, не мигая, уставились в пустоту. Из уголков глаз то и дело скатывались слезинки и медленно сползали по щекам. Подбородок, плечи и руки дрожали. Ричард разогнул стиснутые пальцы Кары, чтобы забрать Эйджел, все еще зажатый мертвой хваткой. Ему пришлось перетерпеть сокрушительную боль, пока это удалось. Эйджил повис, как обычно, на цепочке, надетой на запястье. Выражение глаз Кары не изменилось. «Может, вам всем лучше выйти?» — тихо спросила Никки. «Дайте мне понять, что я могу сделать». Мужчины вышли, сказав, что пойдут караулить на улице или стоять на часах у входа. Если нужно, сразу прибегут. «Если эта тварь вернется», — велел им Ричард, — «не пытайтесь ее остановить. Позовите меня». Один из них озадаченно склонил голову. «Какая тварь, лорд Рал? Как она должна выглядеть?» «Понятия не имею. Мне удалось разглядеть лишь огромную тень, которая прошла сквозь стену и вылетела в окно». «Если она проломила этакую дырку в стене», — сказал человек, взглянув наверх, — «как же ей удалось проскочить в маленькое окно?» «Не знаю», — признался Ричард, — «но мне как-то неловко было рассматривать ее». Усмехнувшись, человек снова посмотрел наверх, словно мог увидеть царящий там разгром. «Ладно, будем смотреть в оба, вы не сомневайтесь». Тут Ричард вспомнил, что оставил свой меч в комнате. Без него он чувствовал себя неуютно. Нужно было сходить за ним, но ему не хотелось оставлять Кару. Когда все вышли, Никки присела на постель и положила руку на лоб Кары. Ричард опустился на колени рядом. «Что с ней, как ты думаешь?» — спросил он. «Пока не знаю», — не отрывая руки от лба Кары, отозвалась Никки. «Но помочь сможешь?» Никки ответила не сразу. «Я ни в чем не уверена, но все, что удастся, сделаю». Ричард погладил холодную, все еще дрожащую руку Кары. «Может быть, закроем ей глаза? За все это время она даже не моргнула». «Пожалуй, это стоит сделать», — Никки одобрительно кивнула. «Я думаю, слезы у нее текут от того, что пыль раздражает глаза». Осторожно нажав на веки, Никки по одному закрыла глаза Кары. Ричарду отчего-то стало легче, когда Кара перестала смотреть в пустоту. Никки снова положила одну руку на лоб Кары, другую на грудь, над сердцем, потом на запястье, на лодыжку, потом просунула пальцы под шею. Пока Никки занималась этим, Ричард подошел к умывальнику, смочил водой полотенце и аккуратно смыл пыль с лица Кары, заодно вытряхнув и звездку, и крошки штукатурки из ее волос. Влажная ткань как будто заледенела от прикосновения к ее коже. Ричард не мог понять, отчего она так застыла, хотя ночь была сырая и теплая. Но тут он припомнил, каким холодным стал воздух в его комнате, когда явилась та черная тень. И мимолетное прикосновение к ней в момент прыжка в окно тоже было болезненно холодным. «Ты по-прежнему не знаешь, что с ней?» – спросил Ричард. Никки растерянно покачала головой. Все ее внимание было сосредоточено на ощущениях, которые она получала, приложив ладони к вискам Кары. «А что это за тварь, ломающая стены, знаешь?» «О чем ты?» — Никки резко обернулась к нему. «Я спросил, знаешь ли ты, что за тварь наделала все это? Что именно сломало стены?» Вопрос вывел Никки из терпения. «Ричард, выйди отсюда, пожалуйста». «Но я хочу остаться здесь, с нею». Никки мягко обхватила его запястье и отвела его руку от Кары. «Ты мешаешь. Пожалуйста, Ричард, предоставь это мне. Если не будешь смотреть мне через плечо, будет лучше». Ричарду стало неловко за свою настойчивость. «Ну, если это поможет Каре?» «Поможет», — отрезала она и повернулась к женщине, неподвижно застывшей на ее постели. Он все-таки чуточку еще помедлил и посмотрел, как Никки прощупывает какие-то точки на шее Кары. «Иди же!» – пробормотала чародейка. «Та тварь, что вторглась в наши комнаты, была очень холодная». Никки глянула на него через плечо. «Холодная?» Ричард кивнул. «Такая холодная, что дыхание становилось паром. Даже рядом стоять, и то было больно». «Спасибо за сообщение», — коротко ответила Никки и вновь повернулась к Каре. «Когда я смогу, я выйду и все расскажу. Обещаю тебе». Ричард почувствовал себя беспомощным и бесполезным. В дверях он остановился посмотреть, как Кара дышит, но с расстояния в несколько шагов этого уже нельзя было заметить. Светлые волосы Никки, низко склонившиеся над телом Мортсит, блестели в свете лампы. Ричард отогнал мысль о том, что он знает причину болезни Кары. Он боялся, что ее коснулось дыхание самой смерти –